На следующий год молодой кашинский князь Василий Михайлович побежал из Твери в Москву. Зато теперь и тверской князь нашел внутри самой Москвы врагов Димитрию. По поводу насильственной смерти Тысяцкого Алексея Петровича мы упоминали о важном и опасном значении этого сановника. В 1374 году умер Тысяцкий Василий Васильевич Вельяминов, и великий князь не назначил другого на его место, которое, по всем вероятностям, надеялся занять сын покойного Иван. Обманутый в этой надежде, он сговорился с другим недовольным, некоматом суражанином, то есть купцом, торгующим дорогими южными товарами, и в 1375 году бежали оба к тверскому князю со многою лжою и льстивыми словами, и от этого загорелся огонь, по выражению летописца. Михаил Александрович, поверив льстивым словам московских беглецов, отправил Вельяминова с некоматом к хану, а сам поехал в Литву, где, пробывши малое время, возвратился в Тверь. Скоро возвратился из Орды и некомат с ханским послом и ярлыком Михаилу на великое княжение Владимирское и на великую погибель христианскую, говорит летописец. Тогда Михаил, уверенный, как видно, в помощи и с востока, и с запада, послал объявить войну Димитрию Московскому и в то же время отправил наместников в Торжок и рать в Углич. Но помощь не приходила к нему ни с востока, ни с запада. А между тем Димитрий собрался со всею силою и двинулся к Волоку Ламскому, куда пришли к нему князья. Тесть его, Дмитрий Константинович Суздальский, с двумя братьями и сыном, двоюродный брат Владимир Андреевич Серпуховской, трое князей ростовских, князь Смоленский, двое князей ярославских, князь Белозерский, Кашинский, Моложский, Стародубский, Брянский, Новосильский, Оболенский и Тарусский. По словам летописца, все эти князья сильно сердились на Михаила Тверского за то, что он прежде несколько раз приводил Литву, наделавшую столько зла христианам, а теперь соединился с Мамаем. Но, с другой стороны, заметим, что некоторые из этих князей были подручники Димитрия и не могли ослушаться его приказания. Некоторые же были только по имени князьями известных властей, как, например, князь Стародубский, а Белозерск был куплен еще Калитою. Все эти князья двинулись из Волока к Твери и стали воевать. Взяли Микулин, попленили и пожгли окружные места. Наконец осадили Тверь, где заперся князь Михаил. Обнесший весь город тыном, наведя два больших моста на Волге, Димитрий послал за новгородцами. Те, желая почтить великого князя и вместе отомстить тверичам за торжокское поражение, собрались в три дня, пришли к Твери и много наделали зла. Тогда осаждающие приступили со всеми силами к городу, приставили туры, приметали примет около всей крепости, зажгли мост у тмакских ворот и стрельницы. Но осажденные, хотя с большим трудом, потушили пожар. И когда Димитриева рать немного отступила от крепости, то Михаил сделал из нее удачную вылазку, посек туры, другие пожег и побил много людей у осаждающих. Но этот успех не принес ему пользы. Волость его была опустошена в конец. Города Зубцов, Белгород и городок Старица взяты. Он все ждал помощи из Литвы и от хана. Литовские полки пришли, но, услыхав, какая бесчисленная рать стоит у Твери, испугались и ушли назад. Тогда Михаил, потеряв последнюю надежду, отправил владыку Евфимия и больших бояр своих к Дмитрию просить мира, отдаваясь во всю волю московского князя. И тот заключил с ним мир, которого условия дошли до нас. По словам новгородского летописца, Михаил Тверской стал просить мира, испугавшись приближения новгородской рати. Независимый великий князь Тверской, соперник московского по Владимирскому великому княжению, не утрачивая своего названия «великий князь», обязывается считать себя младшим братом Дмитрия, равным младшему двоюродному брату последнего удельному Владимиру Андреевичу. Обязанности младшего брата к старшему определены. Когда великий князь московский или брат его выступит в поход, то и Тверской князь обязан садиться на коня. Если пошлет воевод, то и он обязан послать своих воевод. Михаил обязался не искать ни Москвы, ни великого княжения московского, ни Новгорода. Обязался не только за себя, но и за детей своих и племянников. Обязался сам не искать великого княжения Владимирского и не принимать его от татар, за что Дмитрий со своей стороны обещался не принимать Твери от татар. Но он вытребовал, чтоб княжество Кашинское было независимо от Тверского. Условие важное, выгодное для Москвы, тяжкое для Тверского княжества, которое обессиливалось раздроблением на две волости независимые. «В Кашин тебе не вступаться. И что потянуло к Кашину, то ведает вотчич князь Василий. С выходом не надобно Кашину тянуть к Твери. Князя Василия тебе не обижать. А будешь обижать, то стану его оборонять». Также важное условие постановлено относительно татар. «Будем ли мы в мире с татарами, это зависит от нас. Дадим ли выход, это зависит от нас. Не захотим дать, это зависит также от нас. Если же татары пойдут на нас или тебя, то нам биться вместе. Если же мы пойдем на них, то и тебе идти с нами вместе». Михаил отказался от союза с Ольгердом, его братьями, детьми и племянниками. Мало того, обязался воевать с Литвою, если она нападет на московского или на смоленского князя.